Глава 27. Олия Мэй. Больше не было смысла называться чужим именем, но рассказывать коменданту правду, не дождавшись родителей, я отказалась. Какой смысл повторять дважды? Пока мы ждали прибытия губернатора, которому немедленно сообщили о появлении чужестранки, утверждавшей, что она и есть его дочь, нам позволили разместиться в соседнем кабинете. Здание комендатуры было небольшим и приземистым, но внутри было довольно просторно, царила тишина, чистота и идеальная дисциплина. Господин Тан отлично справлялся со своими обязанностями. В кабинете стоял низкий диванчик, и я разместилась на нем. Люциан сел на подлокотник, будто окружив меня своим большим телом, а Эридан замер у большого, забранного решеткой окна. «Если в вашем Вианоре мужчины не владеют магией, то кто поможет тебе снова поменяться с Элианой?» — спросил он, не глядя на нас. Что-то во дворе комендатуры гораздо сильнее занимало его внимание. «Жрица лесной девы», — ответила я, пожав плечами. «Думаю, за ней тоже отправили гонца». «Куда?» — не понял темный. «В храм лесной девы, зеленую обитель». Кажется, мне предстояло многое рассказать о Вианоре. Но был ли в этом смысл? Собирались ли эльфы на самом деле оставаться здесь и жить в мире без рабства? Эридан больше ни о чем не спрашивал. Напряжение, разлившееся в воздухе, было таким густым и тяжелым, что мне с трудом удавалось дышать. Пульс чистил, и успокоить сошедшее с ума сердце никак не получалось. Чего скрывать, мне было страшно. И я считала мгновение до того момента, как все наконец разрешится. Тяжелые шаги отца я узнала сразу еще до того, как дверь в кабинет без стука распахнулась. Следом за губернатором Пина вошел господин Тан, хмурый и явно чем-то обеспокоенный. С его лица слетела маска холодной собранности. Видимо, мой родитель успел устроить ему допрос с пристрастием. Он никогда не отличался терпением. И если бы по случайному стечению обстоятельств я не оказалась в теле Алианы Этри, то, наверное, уже была бы замужем за женихом, которого мне выбрали. «Это не моя дочь», — с порога заявил мой родитель. Я вскочила, не в силах усидеть на месте. Люциан тоже поднялся, а Эридан подошел ближе и встал так, чтобы частично загораживать меня от прибывших мужчин. Отец без сомнения оценил этот жест. Он всегда отличался проницательностью. «Позвольте мне все объяснить», — сказала я спокойно. «Присаживайтесь». Отец, кивнув, чинно уселся на один из стульев и закинул ногу на ногу. Комендант остался стоять, отрезав нам путь к отступлению, как будто мы могли изменить свое решение и попытаться сбежать. Не зная, с чего начать, я некоторое время молчала, собираясь с мыслями. Мужчины терпеливо молчали. Потянув меня за руку, темный вынудил меня снова опуститься на диван, а сам пристроился рядом, будто был готов охранять меня от всего мира. Эридан хищным изваянием застыл где-то за нашими спинами, и я чувствовала его безмолвную поддержку, в которой так сильно нуждалась. От волнения у меня взмокла спина, а во рту пересохло, и я никак не могла начать говорить, несмотря на то, что с каждым мгновением тишины мой отец хмурился все сильнее. «Я начну». Пришел мне на выручку Люциан. «Эта девушка — ваша дочь, господин Мэй. Просто она заперта в чужом теле». «Что за бред?» Предсказуемо не поверил губернатор Пина, привыкший подвергать сомнению все, что ему говорили. Но его реакция позволила мне справиться с эмоциями, и дальше уже я начала свой рассказ. Немного путаясь и запинаясь, я поведала, как легла спать и проснулась в чужом теле, как мне жилось в Толтауне, как мне подарили эльфа-раба и хотели выдать замуж за Вейда Ландера. Отец слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы, и его задумчивый взгляд все чаще останавливался на неясыти, что дремало у меня в руках. «Теперь, когда вы все знаете, я бы хотела уточнить, что случилось с моим собственным телом?» «Скажу сразу, моя дочь жива», — ответил мужчина тихо. Но она долгое время не приходила в сознание и лишь недавно начала открывать глаза. Тогда почему вы примчались в комендатуру, зная, что ваша дочь дома и не в силах встать с постели? Удивился Люцен, который молчал во время моего рассказа. Я некоторое время отсутствовал в городе, сказал отец. Ездил в соседний город договариваться с лекарем, чтобы он осмотрел Олию. А когда подъезжал к Пино, меня встретил отряд патрульных и передал весть. Я решил, что Оля наконец-то поправилась. Я могу доказать, что я и есть Оля. Мне хотелось подойти и обнять его, утешить. Одной лесной деве ведомо, что ему довелось пережить. Несмотря на всю свою суровость и крутой нрав, отец действительно любил меня и заботился как мог. Вы можете задать мне любые вопросы, и я на них отвечу. Вы можете проверить мою ауру артефактами, и они подтвердят, что я не солгала ни единым словом. Я прошу лишь поверить мне и помочь вернуться в свое тело. Хорошо. Отец медленно кивнул и повернулся к коменданту. Прикажите сопроводить нас ко мне домой. Думаю, там нам будет удобнее во всем разбираться. А эльфы? Спросил господин Тан, холодно разглядывая моих сопровождающих. Что прикажете делать с ними? Они поедут с вами или заключить их под стражу? Я замерла в ожидании ответа. Мне не пришло в голову, что меня могут разлучить с моими бывшими рабами. Судя по тому, как напрягся Люциан, он готов был бороться за свою свободу. Вот только эта свобода с большой вероятностью могла стоить ему жизни. Эльфы едут с нами. После небольшой паузы ответил отец. С ними у меня тоже, похоже, будет долгий разговор. Я украдкой перевела дух. Хоть здесь удалось избежать драки. Мы покинули комендатуру в сопровождении солдат гарнизона. На улице нас уже ждал капитан Гаррет. Глаза отца изумленно округлились, когда он увидел коней, прибывших с нами. Айвор Этри не поскупился и выделил нам лучших. «Думаю, лучше пока оставить их здесь», — сказал комендант. «Господин губернатор прибыл в экипаже». Неподалеку действительно стояла его рабочая карета с фамильным гербом на дверце. «И мы все поедем в ней?» Тихо, боясь лишний раз привлекать к себе внимание, спросила я. «Места всем хватит», — хмуро заявил отец и повернулся к господину Тану. Как только прибудет жрица, отправьте ее ко мне. Если ритуал возможен, проведем его как можно скорее. Мне не терпелось повидать собственное тело и узнать, переселилась в него Алиана или нет. Поэтому в карету я забралась, не дождавшись помощи от эльфов, под неодобрительными взглядами коменданта и губернатора. «Манеры совсем как у Олии», — вздохнул отец, расположившись в карете напротив меня. Она тоже при каждом удобном случае демонстрировала свою независимость. Люциан, услышав это, тихо хмыкнул, но комментировать не стал, за что я была ему особенно благодарна. Ехать было недолго, и я уставилась в окно. Карета тронулась, и мимо поплыли приземистые пригородные домики, которые постепенно становились все выше и светлее. В городе вовсю кипела жизнь. И он напоминал большой муравейник, чем сильно отличался от тихого Толтауна. Я жадно всматривалась в знакомые места. Кучер решил объехать оживленный центр, и мы двигались по тихим улочкам, которые я тоже знала наизусть. До нашего городского дома осталось совсем немного, и я решилась задать вопрос, который меня беспокоил. «Как матушка? С ней все хорошо?» Перед тем, как поменяться телами с Элианой, я сильно поссорилась с родительницей и не разговаривала с ней, какая она со мной. Я сильно злилась на родителей из-за помолвки, но после всех приключений мои обиды были забыты. Она переживает. Сдержанно ответил отец. Ни один лекарь так и не нашел причину болезни нашей дочери. Ее тело покинула душа, сказала я. Это называется смерть, а она дышала, просто очень крепко спала. Я пожала плечами, сдаваясь. Все же стоило дождаться жрицу и послушать ее мнение. Неясыть, сидевшая у меня на коленях, тихо охнула, напоминая о себе. Наверное, проголодалась. Но чем мне покормить ее? Мышами? Я не видела, как она питалась. Всегда улетала куда-то охотиться и возвращалась уже сытая. мы подкатили к воротам нашего городского дома, и сердце сжалось. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как я была здесь последний раз. У дверей нас встречал дворецкий, всегда холодный и неизменно вежливый. Но я точно знала, что в душе старый Фред тот еще добряк. В доме было тихо и мрачновато, как будто Оля все еще болела. Но, насколько мне было известно, она пришла в сознание и встала с постели. Однако сразу проведать мне ее не дали. «Пройдемте в мой кабинет», — бросил отец и тут же направился наверх. «Хочу еще раз услышать вашу историю со всеми подробностями». Я со вздохом подчинилась. Мрачные и напряженные эльфы последовали за мной. В кабинете отец расположился за письменным столом, а нам осталось два гостевых стула на троих. Эридон остался стоять у двери, в то время как мы с Люцианом сели с другой стороны стола, и я начала послушно рассказывать, стараясь не упустить ни одной детали. Где-то на середине истории в дверь постучали. Дан посторонился, пропуская в кабинет Олию Мэй с собственной персоной. Несколько мгновений мы пристально смотрели друг на друга. Я жадно искала в глазах собственного тела искру узнавания, но, похоже, тщетно. «Оля, детка...» Отец поднялся из-за стола. «Как ты?» «Благодарю, батюшка». Она опустила ресницы. «Я все еще очень слаба, но болезнь, похоже, разжала свои когти». Я смотрела и не могла поверить своим глазам. «Как такое возможно? Кто поселился в моем теле? Что за самозванка? И как мне изгнать ее теперь? Как доказать отцу, что я и есть Оля?» «Как видите», — господин губернатор одарил нас внимательным взглядом. «Моя дочь в порядке, ее душа на месте». «Но я и есть ее душа», — возмутилась я. «А это какая-то самозванка. Спроси у нее любой факт из прошлого, готова спорить, она не ответит». «Не отвечу», — подтвердила Оля. «После болезни у меня временная потеря памяти. Я почти ничего не помню». «Конечно, она придумает что угодно», — я вскочила. «Кто ты такая? Алиана?» «Хватит!» Отец с силой хлопнул ладонью по столу. «Достаточно. Не знаю, что вы задумали, но вам это так с рук не сойдет. Я не позволю вам порочить мою дочь. Сейчас приедет жрица и во всем разберется. «Какая жрица?» — слабым голосом спросила самозванка. «Зачем она? Папочка, ты что, мне не веришь?» Девушка побледнела. «Что, испугалась разоблачения?» «Конечно же, я верю, цветочек». Выйдя из-за стола, отец подошел к дочери и обнял ее за плечи. «Просто хочу поставить точку в этой нелепой истории. И если мне солгали, то наказать их по всей строгости». Сущность, занявшая мое тело, обиженно надула губы, после чего развернулась и ушла, так громко хлопнув дверью, что стеклянные висюльки на светильнике жалобно звякнули. «А она симпатичная», — раздался в воцарившейся тишине громкий шепот Люциана. Я вздохнула. «Похоже, мои проблемы так быстро не закончатся. Их, наоборот, стало еще больше».